Поджелудочная железа. Вторая по величине железа пищеварительной системы, после печени, играет огромную роль в обменных и пищеварительных процессах, выполняет две главные функции – внешнесекреторную и внутрисекреторную.